Вячеслав Егорыч Соломатин никак не мог понять, что с ним происходит. Ноги и руки стали почему-то свинцовыми, по всему телу разлилась теплая тяжесть, а слова доносились до него, как сквозь вату. «Зачем вам нужен Павел?» — спрашивала его невысокая русоволосая женщина в короткой светлой шубке. «Чтобы помочь», — отвечал он, с трудом шевеля губами. «Кому нужна его помощь?» «Президенту. А президент знает о том, что ему нужна помощь?» «Нет, я знаю, я хочу ему помочь». «Почему вы думаете, что Павел сможет это сделать?» «Я не знаю. Я надеюсь. Больше не на кого надеяться. Все куплены, все продажные кругом. Павел знает о вас что-нибудь порочище?» «Нет». «Нечего знать, я ничего не сделал. Павел для вас опасен?» «Нет, я надеюсь. Я не сделал ему ничего плохого и не собираюсь. Я хочу только, чтобы он мне помог». «Вы меня видите, Вячеслав Егорыч?» «Вижу». «Какая я?» «В шубке. Маленькая такая, светленькая, худенькая. Темно, глаз не видно». «Вы ошибаетесь, — сказала женщина. — Я рослая и полная, крашеная блондинка, волосы короткие, стриженные, пальто-пуховик зеленого цвета, лицо ярко накрашено, в ушах бриллианты. Верно?» «Верно», — послушно подтвердил Соломатин. «И в самом деле, с чего он взял, что она маленькая и худенькая? Он здоровенная какая бабища, и пальто зеленое, точно. В этом пальто она, кажется, еще крупнее, и серьги в ушах. Правда, в темноте не видно, с каким камнем, но он уверен, что это бриллианты. Со зрением у него что-то. Павел позвонит вам завтра утром, и вы сможете обо всем договориться. Сейчас я уйду, а вы постойте здесь несколько минут, потом уходите домой, и вы ничего не вспомните, кроме того, что я разговаривала с вами и обещала, что Павел позвонит. — Правда, Вячеслав Егорыч? — Правда, — почти прошептал он немеющими губами. Женщина отступила в темноту и исчезла, словно растворилась в вечерней мгле. Соломатин послушно ждал, скованный непонятным оцепенением. Постепенно самочувствие его улучшилось, свинцовая тяжесть ушла, руки и ноги снова стали послушны. Что это с ним? Что он здесь делает? Ах, да, он разговаривал с женщиной, полной крашеной блондинкой в зеленом пальто. О Павле разговаривал. Она пообещала, что завтра он позвонит. Господи! Спохватился внезапно Соломатин. Откуда он узнал, что я его ищу? Неужели Василий прокололся? А? Я же велел ему только издали следить за Сауляком, близко не подходить, в контакт не вступать. Васька клялся, что Сауляк его не заметил, а то, что исчез в аэропорту Екатеринбурга, объясняется попыткой скрыться от тех других, которые к колонии на Волге приезжали. Неужели Васька врет? Или это опять штучки Сауляка? Булатников говорил, Пашка правду из любого вытянет. Вячеслав Егорыч встряхнулся и посмотрел на часы. 10:30. Давно пора быть дома, а он стоит здесь, в Кунцеве, на какой-то улице Гришина. Черт его сюда принес! Он медленно, осторожно ступая, дошел до своей машины, убедился, что ноги держат крепко, и решительно сел за руль. Сегодня Рита отработала лучше. И снова вернулась уверенность, и дар ее проявился в полную силу. Павел не стал уходить сразу, велел Рите садиться в машину, а сам стоял в темноте, скрытый деревьями, и наблюдал за Соломатиным. В этот раз Рита не давала указания считать до 300, просто велела подождать немного. А Вячеслав Егорыч очнулся только через 23 минуты. Сауляк специально время засекал. «Молодец, девочка!» Павел побаивался, что после проведенной вместе ночи она ослабеет или не сможет сосредоточиться. Но оказалось все наоборот. Она стала работать лучше. Может быть, в этом и была загвоздка. Рита была самой слабой в его группе. На сложные задания ее не посылали, но, может быть, все дело в том, что ей не хватало положительных эмоций. Если все так, то есть надежда, что талант ей раскроется во всю мощь. А если она будет привязана к Павлу, тогда ему вообще никто не будет нужен. Надо посмотреть, что стало с остальными. Если они нарушили запрет и засветились, то и черт с ними. Слава богу, никто из них Риту не знает, к ней ниточка не потянется, даже если с ними что-то кажется не в порядке.